Магнитофонная запись оперативного совещания. Время 21:30. Присутствовали шеф следственной группы, Домбол, поручик, Куницкий, эксперт судебной медицины. Шеф, я пригласил вас, коллеги, чтобы наконец попытаться обобщить данные, полученные нами, начиная с 17 часов. Думаю, что уже пришло время дать ответ на несколько основных вопросов. Это нужно еще для того, чтобы решить, или мы продолжаем предварительное расследование дальше, или закрываем его, и все имеющиеся в наличии неразбериху передаем в руки прокуратуры. Мое мнение по данному вопросу таково. Основные нити расследования мы уже нащупали. Если, конечно, в этом сумасшедшем доме не случится еще что-нибудь, чего предвидеть мы не в состоянии. Но в любом случае, я считаю, что следствие мы можем продолжать. Ваше мнение, поручик Домбол? Поручик Домбол, продолжать. Доктор Куницкий, мне абсолютно безразлично. Без вас я все равно отсюда не выберусь. Свою работу я закончил, если, конечно, как вы сказали, капитан, в этом сумасшедшем доме чего-либо еще не стрясется. Ну, я не думаю. Все возможное уже случилось. 2 раза капли для кухарки, укол девушки, успокаивающие таблетки для бакулы. Шеф, значит, возражений нет. В таком случае будем вести следствие до конца. Домбол, с обыском закончили? Поручик Домбол, да. Безрезультатно. Часов не нашли. Шеф, потом расскажете. Усильте охрану. 1 человек пусть останется в холле. Он мне понадобится для эксперимента. Сержант Легенза. Поручик Домбол, есть? Шеф, предлагаю последовательно ответить на такие вопросы. Кого? Когда? Где? Как? Чем? Почему? И, наконец, кто? Может звучать несколько академически, но при настоящем нагромождении фактов, как мне кажется, упрощения неизбежны. Согласны? Благодарю. Ответ на первый вопрос не требует обсуждения. Известно, кого убили. Можно только поставить вспомогательный вопрос. Кем в данной ситуации является человек по имени Армин фон Кольбац? Могу сообщить вам дополнительные сведения об убитом, которые я почерпнул из показаний Марика Бакулы и Германа Фрича. Итак, Армин фон Кольбац был потомком старинного рода банкиров и торговцев, чьей резиденцией с 16 века служил замок в Колбаче. Из какой линии рода Кольбацев происходит Армин, не знаю. Известно только, что их было 2. Установим позднее. Сейчас важно поскорее выяснить другое. Что привело Арнима фон Кольбаца в замок в январе текущего года? Любознательность журналиста? Желание узреть старинное родовое гнездо? Или совсем иные, более материальные интересы? Мне кажется, что последнее. Я предполагаю, вы потом прослушаете ленты, обратите особенное внимание на показания Бакулы, что Армин посетил Колбач в поисках векселя короля польского Зигмунта Августа. Векселя на сумму в 100 тысяч талеров, который в свое время судил королю банкирский дом Иоганна Кольбаца. И, пожалуйста, не смейтесь. Я вовсе не думаю, что наше Министерство финансов вознамерится оплачивать долги короля Зигмунта 400-летней давности. Доктор Куницкий, как вы полагаете, может ли документ с автографом польского короля представлять собой антикварную ценность? Доктор Куницкий, откуда я знаю? Хотя, пожалуй, может. Но трудно сказать, какую. Я читал где-то, что на лондонском аукционе автограф Марии Стюарт был продан за 25 тысяч фунтов. Поручик Домбол, фунт 2,5 доллара, да? Шеф, это несущественно. Идем дальше. Вопрос, когда? Прошу мне помочь, доктор Куницкий. Доктор Куницкий, временем смерти я считаю день 17 января. 20:00, поручик Домбол. Ну вот. Мы и так все время танцуем от того, что говорит этот Бакула. Шеф, в известной мере да. Однако пока неизвестно, был ли Армин похоронен мертвым или просто в состоянии глубокого обморока. Вспомним также предположение доктора. Его могли оглушить ударом по голове в одном месте,